Ксения Анатольевна, похоже, единственная из всех жила не в собственном доме, а в квартире, в старой панельной пятиэтажке, на самом верхнем этаже. Дверь она открыла, стоило им с Анук только ступить на лестничную площадку, как почувствовала. А может, просто увидела их машину в окно. «Доброе утро», — сказала она со светской чопорностью и отступила вглубь прихожей, приглашая их войти. Несмотря на ранний час, одета Ксения Анатольевна была в строгий брючный костюм. Даже на ногах ее вместо домашних тапочек красовались туфли. «Училка. Проходите в гостиную», — велела она и скрылась за дверью кухни, из которой потянула приторно-сладким травяным духом. «Чай будете?» — послышался ее приглушенный голос. «Нет», — за них обеих ответила Анук и нетерпеливо спросила. «Ты что-нибудь узнала?» «Да». Ксения Анатольевна поставила на журнальный столик поднос с дымящейся чашкой темного стекла. Травяной дух усилился в разы. «Только я не понимаю, к чему такая спешка?» «К тому, что троих из нас уже нет на этом свете». Анук неодобрительно посмотрела на чашку. «Мертвым уже не помочь». Ксения Анатольевна по девчоночьи легкомысленно пожала плечами. «Ты уверена, что не станешь следующей?» «Я?» Она, казалось, искренне удивилась. «Видишь ли, Анук, я не они. Я не легкомысленная дурочка, которая не видит дальше своего носа. Я не взорвавшаяся спонтанная, которая вдруг решила, что ей все позволено. И уж точно не жирная корова, вздумавшая поиграть в детектива. Я умная и осторожная». Все-таки она не нравилась Арине. Вот этим своим гонором, уверенностью в собственной непогрешимости особенно, особенно равнодушием. «Конечно, Ксения, ты другая». Голос Анук звучал ровно. Он был лишен всякой интонации. Но в черных глазах Арина успела заметить брезгливость. «Поэтому мы к тебе и пришли. Так что ты узнала?» «Кое-что». Рядом с чашкой Ксения Анатольевна поставила включенный ноутбук. Развернула его так, чтобы Анук и Арине был хорошо виден экран. С монитора на них смотрели два разных человека. Совершенно разных. На первой фотографии был изображен высокий стройный парень во фраке с чуть сбившейся на сторону бабочкой. Он белозубо улыбался. В золотых до плеч кудрях плясали блики. Руки с аристократически тонкими запястьями и длинными пальцами нежно сжимали гриф альта. Со второго снимка на Арину смотрел мужчина, почти старик. Короткий ежик серых, точно пеплом припорошенных волос, сизая щетина на ввалившихся щеках, поволчий настороженный взгляд. Руки спрятаны в карманы не по размеру большой куртки. И эти руки были со сбитыми в кровь костяшками, с обгрызенными до мяса ногтями. Арина не видела их, но откуда-то знала. Так и есть. А еще она знала, что на обоих снимках один и тот же человек. «Познакомьтесь, вот он, ваш маньяк». Ксения Анатольевна опустилась на диван между Ариной и Анук. «Альберт Бабаев, сводный брат нашей Флоры, которая, как вы уже, наверное, догадались, вовсе не Флора». Ксения Анатольевна презрительно фыркнула и на долю секунды стала похожа на крысу, умную, хитрую и злую. «Любят, знаете ли, некоторые девицы присваивать себе чужие имена». «Не всем же повезло родиться Ксении Анатольевной», — сказала Анук, не отрывая взгляда от монитора. «Какая редкостная выдра эта Ксения!» — вздохнула пристроившаяся в кресле Марго. «Неудивительно, что она живет в такой... норе». А ведь Марго права. Комната Ксении Анатольевны в самом деле похожа на нору. Узкую, пыльную, забитую мебелью и вещами. «И что там с этим сводным братом?» — спросила Анук. «Почему с ним произошли такие разительные перемены?» «Сначала все было замечательно и шоколадно». Ксения Анатольевна сделала глоток из своей чашки и даже зажмурилась от удовольствия. «Что же это за чай такой?» «Талантливый альтист, подающий большие надежды, лауреат какой-то там престижной международной премии, одним словом, очень и очень перспективный. И все бы у него было хорошо, если б не одно «но». Ксения Анатольевна сделала драматическую паузу, наслаждаясь всеобщим вниманием. Наверное, на работе ее этим не баловали. «Какое оно?» — спросила Анук довольно резко, и Ксения Анатольевна дернулась, как от пощечины. «Проблемы с психикой», — сказала, как выплюнула. «Творческий человек, тонкая внутренняя организация». Она поморщилась, отрицая саму возможность такого феномена. «А я вам скажу. Отягощенная наследственность. Их с Флорой матушка страдала шизофренией, перепилила себе вены прямо на глазах у бедных малюток. Вот где тонкая душевная организация. Вот где хваленый материнский инстинкт». Ксения Анатольевна придирчиво осмотрела свои руки, словно на собственных запястьях, рассчитывала увидеть следы от порезов. Руки у нее были красивые, в самом деле красивые, с изящными пальцами и французским маникюром. На среднем пальце тускло поблескивал массивный перстень. Родовая вещь? После самоубийства матери детей забрала к себе бабка. Она же их и растила. И странности в поведении внучка начала замечать первой именно бабка. «Какие странности?» — спросила Арина и получила в ответ полный презрения взгляд. Ее Ксения Анатольевна, безусловно, тоже отнесла к молодым и глупым выскочкам. «А такие, милочка!» Она отхлебнула из чашки, снова блаженно зажмурившись. Обычно тихий и спокойный мальчик временами срывался. Делался агрессивным, крушил все, что попадалось под руку. Однажды бабка испугалась по-настоящему. Или просто устала от таких выкрутасов и сдала внучка в сумасшедший дом. Но ненадолго. Спустя пару месяцев передумала и забрала обратно. Пожалела, что ли? Она недоуменно пожала плечами. И сразу стало понятно. Жалость и сострадание ей неведомы. После сумасшедшего дома мальчишка присмирел, с головы ушел в музыку, заделался гением и лауреатом. Но время от времени у врачей наблюдался. Только не у психиатров. Он же не псих, а у психотерапевтов. Потому что тонко организован. Видимо, уже тогда готовил пути к отступлению. «Какие пути, Ксения?» Анук достала свой портсигар. Душная атмосфера этой комнаты, должно быть, действовала на нее. Особенно угнетающе. «У меня не курят», — сказала Ксения Анатольевна. «В отличие от некоторых, я свое здоровье берегу». Анук молча захлопнула портсигар и произнесла ледяным тоном. «Так что там с отступлением? К чему он готовился?» «К убийству!» — Ксения Анатольевна хищно улыбнулась. «Наш тонко организованный гений готовился убивать и убил!» В комнате повисла тишина. На сей раз Ксению Анатольевну никто не торопил, и та смогла, наконец, насладиться моментом. Четыре обезображенных трупа. Она щелкнула мышкой, и на экране стали появляться снимки один другого страшнее. Арина не видела ничего, кроме забрызганных кровью белоснежных манжет. Альберт Бабаев пришел убивать свою первую жертву прямо в концертном костюме. Альт, старинный, купленный за большие деньги, остался лежать на заднем сиденье автомобиля поверх вороха живых цветов, подарка от поклонников. На мониторе ноутбука сменялись фотографии, а Аринин мозг подсовывал ей раскадровку из чужого прошлого. Еще одно видение? Они были его ровесниками, все из хороших, уважаемых семей. С одним из них этот урод даже дружил. Оцените глубину цинизма. Зверски убить собственного друга. «Он убил их всех в один день?» — спросила Арина. «Нет, в течение нескольких месяцев. Сумасшедшие иногда очень терпеливы и весьма изворотливы. А он, ко всему прочему, был гением. Кто же заподозрит в гении маньяка?» Ксения Анатольевна перевела взгляд с Арины на Анук, оценивая степень произведенного впечатления. Он выслеживал их, как дичь. Поджидал удобного случая и нападал. Знакомый сценарий, так ведь? «Если б я была маньяком, я бы начала с нее», — буркнула Марго и погладила черепушку Маруси. «И ничем-то вас таких невозмутимых не пронять». Ксения Анатольевна одним махом ополовинила свою чашку. «Чего же вы тогда ко мне приперлись?» «Рассказывай», — велела Анук каким-то особенным, нетерпящим возражений тоном. «Ты заинтересована в происходящем не меньше нашего. Его ведь поймали?» «Да, почти 5 лет назад. Одна из его жертв выжила. То есть не выжила, но протянула достаточно долго и смогла назвать имя своего убийцы. Его взяли после концерта. Представляете? Позволили маньяку отыграть концерт. Уму непостижимо. Вот эта фотография». Ксения Анатольевна вернула на экран первые 2 снимка. Постучала ногтем в грудь того, что почти старик. «Сделано уже после задержания. Видите, какая протокольная рожа? Маски сброшены. Альт пылится в чулане». «Не в чулане, а на чердаке в загородном доме Флоры». Арина это не просто знала. Видела. Нервные пальцы с изгрызенными ногтями нежно сжимают гриф, и смычок вырывает из струн что-то тоскливое, похожее на стон. А в затянутое паутиной чердачное окно заглядывает закатное солнце, заливает кроваво-красным небритую щеку и тонкие пальцы. «Убийца грозила пожизненное». Голос Ксении Анатольевны вернул Арину с пыльного чердака в душную комнату. Но вмешалась Флора, или как ее там на самом деле. Она подняла старые амбулаторные карты, доказала факт лечения в психиатрической клинике. Одним словом, сделала все, чтобы братца признали душевнобольным, отмазала от тюрьмы. «Он и есть душевнобольной», — сказала Анук. «Очень удобно прикрывать психической болезнью собственное злодейство». Ксения Анатольевна поджала тонкие губы. «Кстати, усилия сестрицы он не оценил. Ему больше нравилось считать себя убийцей, чем сумасшедшим. Он даже не раскаялся. Когда ему показывали фотографии с места преступления, улыбался. Ненормальный. Флора, конечно, думала, что братца спасла. Что подержат его в психушке, да и выпустят. Только кто ж такого зверя выпустит? Вот и получилось, что они поменяли шило на мыло. В тюрьме ему, может, и веселее было бы, чем в психушке. Я проверила. Ну, что смогла, разумеется. Его держали в одиночной палате. Считали каким-то там психиатрическим феноменом. Обнаружили у него расщепление личности. Тоже, знаете ли, очень удобно. Не я убивала, мое второе «я». Флора его регулярно навещала. Представляете? Он был ее братом, сказала Анук. Это нормально. Он ее убил. Это, по-твоему, тоже нормально? Как он выбрался из психиатрической клиники? Спросила Арина. Его выпустили? Кто бы такого выпустил? Ксения Анатольевна посмотрела на нее как на дурочку. Около недели назад в клинике случился пожар. Как раз в том самом корпусе, где содержали Бабаева. Естественно, суматоха, паника, еще и ночь на дворе. Больных эвакуировали усилиями персонала, спешно и бестолково. И Бабаев сбежал, догадалась Арина. «Сделал ноги», — подтвердила Ксения Анатольевна с каким-то непонятным злорадством. Провели пожарную экспертизу. Оказалось, возгорание началось в той самой палате, где его содержали. Вот такая там дисциплина. Опасным маньякам спички дают. «Да никто ему их не давал», — отмахнулась Анук. «Он сумасшедший, но ведь не умственно отсталый. Мог и сам стащить у кого-нибудь из персонала. Меня другое волнует. Почему почти 5 лет Бабаев сидел смирно, а тут вдруг бросился в бега и принялся убивать?» «Этого я тебе не скажу. Что в голове у всяких психов, мне неведомо. Я только в одном уверена. Он объявил сезон охоты открытым. И охотится этот ненормальный. Не на зайчиков с белочками, а на нас». Ксения Анатольевна допила свой чай и бухнула чашкой об стол с такой силой, что сидящая в кресле Марго испуганно вздрогнула. «Думаю, нам бы сейчас очень пригодились твои способности». Анук посмотрела на нее многозначительно. «Есть у меня кое-какие вопросы». «Способности?» — повторила Ксения Анатольевна и с вызовом скрестила руки на груди. «У вас у всех дар. Это вот!» Острым подбородком она указала на Арину. «Вообще инициирована кровью. А у меня всего лишь способности». «Ксения», — произнесла Анук успокаивающе. «Я уже 45 лет, Ксения, и вы всегда относились ко мне как ко второму сорту. Сделай-ка то, узнай-ка это. А теперь знаешь что? Коль уж вы все такие уникальные, справляйтесь сами, без моих способностей. А я сегодня что-то не в настроении». Она уже не говорила. Визжала. Грудь вздымалась часто-часто. А зрачки, несмотря на скудное освещение в комнате, сделались узкими, почти незаметными, отчего взгляд стал диким, полубезумным. Только сейчас, присмотревшись внимательнее и вспомнив слова Марго, Арина поняла, что Ксения Анатольевна — законченная наркоманка. И чай у нее непростой. Терпкий травяной дух маскирует что-то отнюдь не безобидное. Вот он, ведьмовской мир. Интриги, пороки, зависть и убийство. Все как у простых людей, только еще отвратительнее. Наверное, ее чувства были написаны на лице, потому что Анук посмотрела предупреждающе, а сама произнесла. «Мы поняли, Ксения, ты не в настроении. Окажи нам маленькую услугу. Назови адрес клиники, в которой лечился Бабаев». «А вот вам!» — Ксения Анатольевна, усмехнувшись, скрутила фигу. «Сами ищите! Мозгами шевелите, а не только своими сверхспособностями!» «Я знаю, что это за клиника», — сказала Марго и приосанилась. «Прочла в газете сразу после своей кончины. Надо ж мне было как-то развлекаться. Это в студеной Гуте. Тут недалеко». Арина благодарно кивнула, тронула Анук за локоть и сказала шепотом. «Это в Новой Гуте. Марго читала о пожаре в газете. Спасибо. Ты нам очень помогла», — проговорила Анук, обращаясь к пустому креслу. «Что?» Ксения Анатольевна, выпучив глаза, завертела головой. Из ее идеальной прически выбилась неаккуратная прядь. «С кем вы разговариваете?» «Это уже не важно». Анук встала, Арина последовала ее примеру. «Ты, Ксения, береги себя. Будь осторожна». «Я всегда осторожна. Не учи ученую». Ксения так и осталась сидеть. Взгляд ее слепо шарил по погасшему монитору ноутбука. Очутившись на улице, в тени старых дворовых лип, они вздохнули с облегчением. После пахнущей дурманом духоты воздух казался упоительно свежим и вкусным. «Кури!» Анук протянула Арине портсигар, закурила сама и только потом, по-мужски зажав сигарету в уголке рта, заговорила. «С ней в последнее время очень тяжело. С ними со всеми сложно, каждая вещь в себе. Но Ксения совершенно слетела с катушек. Она наркоманка. Сначала это нужно было для работы. Совсем чуть-чуть, чтобы настроиться, поймать нужную волну. Я предупреждала, Говорила, что добром это не кончится, что за все нужно платить. Но она меня не слушала. Ей хотелось быть лучше остальных в круге, однако сил не хватало. «Зачем нужен круг?» Вот она и повторила вопрос, на который так до сих пор не получила исчерпывающего ответа. «Вы же все равно каждая сама по себе. Моя хата с краю». «Ты такая наивная». Анук улыбнулась. «Круг — это не клуб по интересам, а то, что делает нас сильнее в разы. Когда сила замыкается в круг, она умножается, и невозможное становится реальным. Нужно лишь действовать всем заодно, в одном направлении». «И как? Получается?» — спросила Арина, уже предвидя ответ. «Последнее время все труднее. У каждой свой интерес, своя выгода. Каждая тянет одеяло на себя, а круг устроен так, что действовать нужно без всяких «если». И на кладбище им не удалось призвать Марго из-за этой вот разобщенности. «А сколько необходимо человек, чтобы замкнуть круг?» — поинтересовалась она. «Я слышала достаточно двух, но это должны быть очень сильные ведьмы. Таких сейчас почти не осталось. В обычной жизни для нормальной работы круга нужно не меньше 6, оптимально 9, но бывает и этого недостаточно». «Ведьмы измельчали?» — усмехнулась Арина. «Ага, когда-то и деревья были выше, и трава зеленее», — фыркнула стоящая рядом Марго. Наверное, ей стало обидно за это нелестное определение современной ведьмы. «Скажем так, отсутствие единой цели разобщает и ослабляет», — ответила Анук, вытащила из сумки телефон и отошла в сторону. Пару минут она с кем-то разговаривала, и лицо ее выражало крайнюю степень раздражения. Марго с Ариной не мешали. Гадалка развлекалась тем, что подбрасывала и ловила свою черепушку. А Арина наблюдала за Блэком, гоняющим по двору голубей. Птицы, толстые, отъевшиеся за лето, лениво вспархивали из-под самого носа пса, чтобы, пролетев несколько метров, снова спикировать на землю. Анук подошла неслышно и сказала почти нормальным, лишь самую малость раздосадованным голосом. «Едем в студеную Гуту, поговорим с персоналом клиники. Может, узнаем еще что-нибудь про этого Бабаева». «Вы думаете, там с нами станут разговаривать?» — усомнилась Арина. «С нами нет, но перед обаянием Соломеи им не устоять», — усмехнулась Анук. «Придется лишь немного подождать. У Соломеи сеанс маникюра, это, знаешь ли, очень важно. Куда важнее какого-то там маньяка. Она подъедет позже уже к клинике, поэтому можем не спешить и заглянуть еще в одно место. Тут недалеко».